Все, что проявлено, несовершенно, но идет к совершенству. Поэтому все, что есть, каким бы хорошим или плохим оно ни казалось, заменяется более хорошим. Старое заменяется новым, настоящее – будущим. В этом процессе замены всегда происходит борьба того, что есть, с тем, что будет. Эта борьба – неизбежный спутник эволюции и всякого прогресса. Происходит она постоянно и в сознании человека, как бы высоко он ни стоял. Совершенных людей нет. Каждый может подняться выше, чем он стоит. Нет и предела совершенствования. В этом великом мировом процессе все идущее против эволюции и противодействующее ей в конечном итоге идет вспять и обращается в космические отбросы или космический сор, обреченный на уничтожение. Жизнь духа – это процесс никогда не прекращающейся борьбы прошлого с будущим, процесс преодоления. Сказано верно, что жизнь – это то, что преодолевает само себя. Ваша жизнь – это тоже борьба. Все окружающее стремится приковать дух к земле, ибо живет он в мире земном. Победить мир – значит освободиться от власти его над сознанием. Ничего не желать в этом мире, ничего для себя, и ничего не иметь или своим не считать, ничего, будет тропой, ведущей к свободе. Крест свой принять на себя, то есть карму нести, не сетуя на нее и не ожесточаясь, будет решением мудрым. Принимать одинаково оба полюса явлений будет утверждением равновесия. И хорошо беспокойство оставить, и тревогу за будущее, и положиться на мудрость учителя.